пустыней, все благоухало. И Тесса умилился, весна наперекор всему. Возвращаясь, он видел в Венсенском лесу солдат. Они рыли противотанковые рвы. Тесса поздоровался с ними и бодро сказал: «Да, Парижа им не видать. Париж будет защищаться, как лев». Это был крохотный город, похожий на все города Пикардии. Площадь — одни длинные улицы с кирпичными низкими домами. Площадь украшала ратуша XVI века. На башенке был золотой лев. Рядом с ратушей находились гостиница «Белая лошадь», два кафе и универсальный магазин. Население состояло главным образом из рабочих велосипедного завода, расположенного в 2 километрах от города. Среди женщин было много искусных кружевниц. Они сидели у раскрытых дверей и стучали коклюшками. Летом иногда наезжали туристы, осматривали ратушу, пили на площади пиво. Зимой в кафе засиживались рабочие, курили длинные глиняные трубки, спорили о политике. До войны мэром был коммунист. 14 июля над ратушей развивались два флага, трехцветный и красный. На стенках и теперь можно было увидеть «Долой фашизм» или «Да здравствует Народный фронт», а рядом с надписью неуклюже нарисованный серп и молот. Под праздник пили можжевеловую настойку, смотрели на петушиные бои. В кино показывали фильм «Поцелуй, который убивает». Влюбленные гуляли вдоль канала, срывали кувшинки. Город засыпал рано. В 11 на улицах не бывало ни души. Только куранты ратуши мелодично вызванивали время, да женщина в каком-нибудь из домишек в полголоса баюкала ребенка: «Я скажу кутенку, не кричи с просонку». Первая бомба упала на дома возле станции. Убила старого кузнеца, ранила 2 женщин. Вторая разрушила ратушу. Площадь была завалена камнями. Среди мусора валялся золотой лев. Жители убежали, из 18 000 осталась 1000. Женщина принесла синий эмалированный кофейник, налила мешок кофе и тихо спросила: «Уйдете?» «Мы только пришли». «Говорят, что уйдете. Все убежали. Я осталась, у меня мать больная. Я ей говорю: не уйдут». Мишо улыбнулся: «Конечно, не уйдем. Это безобразие, что делается. Люди несутся, куда глаза глядят, и никто их не останавливает. Хороши. Хотели нас в Финляндию отправить. А только немцы сунулись, разбегаются. Позор! Эх, будь у нас другие люди! Но вы не отчаивайтесь. Мы не уйдем. Погреб у вас есть? Тащите туда все и сидите. А мы как-нибудь справимся». Батальонный командир Фабр получил приказ защищать город во что бы то ни стало. Фабра считали безобидным чудаком. Он пил с раннего утра аперитивы и рассуждал о красоте кактусов. Но за последние дни он показал себя храбрым и находчивым. От Камбре батальон отошел с боем, 2 раза переходил в контратаки, отбили у немцев 12 солдат, отставших при переходе. Когда впервые напали пикирующие самолеты, Фабр выхватил у солдат винтовку, стал стрелять. Это всех успокоило, не было паники. 1 бомбардировщик подбили. Однако за 8 дней батальон потерял 1/3 состава. И, услышав приказ, Фабр смутился. Хорошо им говорить во что бы то ни стало. Как удержаться, если немцы бросят танки? Фабр знал, что солдаты не чают души в Мишо. Когда полковник Кирье с перепугу хотел расформировать 2 роты, Фабр воспротивился, и бунт в Гавре замял. Принимая какое-либо решение, Фабр спрашивал Мишо: «Что об этом думает господин Дон Кихот?» Так поступил он и теперь. Мишо ответил: «Надо удержаться». Мишо не знал директив.